Смерть христианина. Даже 300 лет, прожитых в блаженстве, которого вовсе не достоин, лишь призрачное видение в сравнении с вечным и беспредельным блаженством в будущем. Дия де Пекадор. Записки о добродетельной жизни, угодной Богу. Японский перевод, 1599. Человек, решивший вступить на стезю добра, познает сладость тайны, скрытой в божественном учении. Имитационе Христи, японский перевод, 1596. Имитационе Христи, подражание Христу, сочинение Фомы Кемпийского, 1380-1471. Глава 1. В незапамятные времена в японском городе Нагасаки при экклезии под названием Санта-Лючия жил юноша-японец по имени Лоренцо. Экклезия – церковь, португальской. Рассказывает, будто однажды в рождественскую ночь пришедшие молиться христиане нашли его полуживого от голода у входа в храм, привели в чувство, а потом Патерен из жалости взял его к себе на воспитание. Но когда юношу спрашивали о его происхождении, он с простодушным смехом обычно отвечал, что родина его – Парайсо, а отец – Деусу, и почему-то ни разу не открыл правды. Говорят, однако, что родители его, судя по всему, были не какие-нибудь язычники. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на сапфировые четки вокруг его запястья. Вот почему и святой отец, и братья, отбросив всякие сомнения, окружили его сердечной заботой. Твердости веры не уступал он взрослым, и церковные старейшины не находили слов от удивления. Все считали маленького Лоренцо истинным ангелом во плоти, любили его и ласкали, хотя никто не знал, чье он дитя и где родился. Вдобавок ко всему, черты лица у Лоренцо были чистые, словно драгоценная яшма, а голос нежный, как у девушки, что, пожалуй, вызывало еще большее восхищение. С особой любовью, как к младшему брату, относился к Лоренцо монах по имени Симеон, тоже японец, который неизменно сопровождал его повсюду, дружески держа за руку. Этот Симеон был выходцем из самураев, состоявших на службе у даймё, поэтому и ростом он выделялся, и природной физической силой, благодаря чему ни раз и ни два защищал Патерена от язычников, бросавших в того камни и черепицу. Даймё — крупный феодал. Был он столь же нежно привязан к Лоренцо, как горный орел к голубке, или, может быть, как цветущие виноградные лоза к кипарисовику с Ливанских гор, вокруг которого крепко обвелась. Так протекло 3 с лишним года. И вот уже наступила для Лоренцо пора совершить обряд совершеннолетия. Но тут поползли странные слухи, будто Лоренцо вступил в тайную связь с дочерью торговца зонтами и плетеными шляпами, который жил неподалеку от Санта-Лючии. Этот старик тоже исповедовал святое учение Бога и имел обыкновение приходить вместе с дочерью в экклезию. Даже во время молитвы девушка не сводила глаз с Лоренцо, стоявшего с кадилом в руке. Более того, в церковь она всегда приходила нарядно причесанная и бросала на него страстные взгляды. Это, конечно, не укрылось от прихожан. Кто-то заметил, как девушка, проходя мимо Лоренцо, наступила ему на ногу, а некоторые даже утверждали, будто собственными глазами видели, как молодые люди обменялись любовными записками. Патерен, как видно, решил, что нельзя оставить все это без внимания. Однажды он позвал к себе Лоренцо и, покусывая свою белую бороду, мягко сказал: «Послушай-ка, дошли до меня разные слухи о тебе и дочери торговца зонтиками. Все это, наверное, выдумка. Что скажешь?» В ответ Лоренцо горестно покачал головой, повторяя сквозь слезы: «Ничего подобного и в помине не могло быть». Говорят, Патерен поверил его словам, рассудив, что в столь юном возрасте и при таком ревностном почитании Бога вряд ли стал бы юноша лгать. Итак, на сей раз сомнения Патерена рассеялись. Но самое